Глава 30. Удар с тыла. 11 августа 2001 года. Первое время Гриша даже не понял, что соскари его ловят. Три здоровых голуба шатались по лесу. Невероятно шумели. Это они что-то, кого-то собирались ловить? Он в первый год жизни в лесу лучше умел ловить кого-то. Гриша пошел за ними из любопытства, чтобы понять, что же понесло в тайгу этих городских до костного мозга людей. Беседы с Искарей, с Кешей, с сучьим выменем, его позабавили, а разговоры, которые вел Данилов с Сашей, насторожили и рассердили. Это что же, они за ним собрались, что ли? Гриша устроился неподалеку, провел еще одну таежную ночь, не разводя огня и без горячей еды. Он привык. Зато с первым светом Гриша мог видеть, как разделились искари, как Вася повел вниз Кешу Малофьева. Он подумывал, не прикончить ли ему этих двух. Но смысла особого не было. Он не знал, когда вернется. И Вася с сучьим выменем вполне могли протухнуть к тому времени. К тому же нести их было бы далеко. И потому Вася и Кеша остались в живых в это утро. Остальные двое пошли вверх. Вот за этими другими двумя он шел, получая от этого просто колоссальное удовольствие. Сыскари шли, шарахаясь от самых простейших вещей. Им было жарко в полдень и непривычно холодно под вечер. А жилистый, крепкий Гриша чувствовал себя очень комфортно. Много раз он обгонял их, пока Саша и Сергей Данилов еле-еле плелись по тропе. И даже рассердился. Но сколько времени они потратили на поиски какой-то лесной охотничьей избушки? Это же курам насмех так тянуть. Много раз он беззвучно хохотал, представляя, какие рожи сделаются у сыскарей, стоит ему шагнуть несколько раз, выйти на тропу и попросить у них, ну, например, коньяку. «Ребята, а у вас не найдется коньячку для старожила этих мест? За счет угрозыска, конечно же. Или попросить у них мороженого?» Он желает пломбира, черт возьми. И уж особенно смеялся Гриша, представляя, как он закусит обоими. Или нет. Он даже выкинет более интересную штуку. Вот он что сделает с двумя этими идиотами. И Гриша придумывал разные увлекательные варианты, которые намеревался осуществить в самом непосредственном будущем. Но и до решительных событий эти люди его развлекали. Нет, без всякого сомнения. Развлекали его от всей души. Было забавно наблюдать за их беспомощной ходьбой, за их страхом перед всякой корягой, слушать дурацкие разговоры на каждом из слишком частых привалов. Было очень забавно представлять себе этих нелепых людей не как добычу, как врагов. Более того, как тех, кто пришел сюда, в Саяны, чтобы его, Гришу, арестовать. Нет, вы только вдумайтесь. Арестовать. Это у них не получилось даже 20 лет назад, когда он был совсем молодым. Арестовать. Какая прелесть! Восторгу Гриши не было предела, когда Вовка Дягилев сбежал из-под носа с искарей из-за какого-то приблудного медведя. Они хотят арестовать его, Гришу. А от них и Вовка Дягилев сбежал. Сколько раз они палили по Дягилеву, жгли драгоценный в тайге порох. Раз 5 из пистолета, столько же из карабина. И все, разумеется, напрасно. Ну, люди! Стоя в нескольких шагах от медведя, пока Саша отрубал у зверя его ляжку, Гриша стоял в двух шагах. Он даже немного пожалел медведя. Не суетиться бы. Дать зверю почувствовать силу, и он прекрасно сам бы ушел. Нужны ему эти двуногие субъекты. В одном только совпали вкусы с искарей и Гриши Астафьева. Он тоже не хотел ночевать в брошенной Дягилевым избушке. Правда, причины были разные. С искарям было противно находиться в избушке людоеда, есть, пить и спать в двух шагах от того места, где людоед делал это. А Гриша не хотел поселяться в сраче, разведенном Вовкой Дягилевым. Да и не так уж нужна ему избушка. Сыскари поужинали медвежатиной и чаем. Гриша прихватил из избушки один окорок, вырубил у медведя второй и провел вечер, проверяя, какой шашлык из кого вкуснее и сочнее. Сыскари спали по очереди, Несли вахту и не выспались, разумеется. Гриша спал как ребенок, чувствуя себя просто чудесно. И проснулся на заре, готовый к великим делам. Опять соскари тащились по тайге, тщетно надеясь отыскать следы Вовки Дягилева. Щенки. Если человек сбежал в тайгу, искать его там бесполезно. Тропа велась по распадку между двух склонов, по узкой долине, обращенной к Ою. Истоки Оя уже близко, километров 30 от силы. Лет 5 назад Гриша ходил туда и запутался в обилиях водных потоков. Какой из них надо считать началом Оя, бог весть. И тут тоже гремели потоки, пересекали лощинку. Каменистые переправы через ручьи, бревна мостики. И вполне можно настигнуть идущего сзади. Никто не оглянется, не услышит. Один поток даже не успел пробить себе глубокого русла, бежал почти что по голым камням, все время рассекаясь на множество ручейков. Прямо в лощинке этот поток впадал в речушку покрупнее, мчащуюся среди огромных камней. Сыскари стали искать переправу. Гриша видел, что они кричали даже друг другу с расстояния в 2-3 шага. Так шумела вода. Гриша ходил за сыскарями буквально в нескольких шагах и почувствовал, уже пора кончать. Развлекать его эти люди перестали. Скорее вызывали раздражение. Планы мести, придуманные вчера, требовали реализации. Гриша прикинул, отсюда до его избушки по прямой километров 15. Хорошо, добыча приперлась сама. И стал искать место, где лучше всего прибрать к рукам этих двух жирненьких ментов. Стрелять Гриша не стал. Он просто вышел из-за ствола, сделал несколько шагов и сразу же обрушил удар палки на голову Саши. Парень рухнул. Данилов начал поворачиваться, что-то соображать. И Гриша ударил второй раз. Ну вот и все. Дело сделано.